«Читал, читал», — сказал он. «Это чушь. Ты была вне себя, когда писала, и...» «Оливер», — предостерегающе произнесла Люси. «В любом случае», — сказал Оливер, — «речь идет о нескольких днях. В конце месяца он отправится в школу и сможет там успокоиться. Ты не увидишь его до Дня Благодарения». «Я не хочу видеть его ни сейчас, — сказала Люси, — ни в День Благодарения, ни на Рождество, ни...» «Люси, хватит! — резко сказал Оливер. — Не валяй дурака!» Устало прикрыв глаза, Люси плавно махнула рукой. «Почему бы вам не поехать вдвоем? — спросила она. — И не оставить меня здесь?» «Ну, я думал, мы договорились насчет Тони», — сказал Оливер. «Ни о чем мы не договорились. Ты сказал, что хочешь вернуть меня, и я согласилась на определенных условиях. Одно из них — я не желаю общаться с Тони». «Как долго?» — хрипло спросил Оливер. «Никогда». «Мелодрама», — произнес Оливер. «Это лишено всякого смысла». «Ну а теперь выслушай меня внимательно», — сказала Люси, стоя прямо против Оливера и с трудом сдерживая свой голос. «Я говорю абсолютно серьезно. Он меня ненавидит. Он мой враг». «13-летний мальчик». «Он свидетель обвинения», — сказала Люси. «Он ничего не забудет. Я тоже. Каждый раз, бросая на меня взгляд, он смотрит через то окно. Он судит меня, выносит приговор». «Не впадай в панику, Люси». Оливер схватил ее руки, пытаясь успокоить. «Он все забудет». «Нет, не забудет. Спроси его сам. Я не могу жить в одном доме с судьей. Я не вынесу, если 20 раз на дню мне будут напоминать о моей вине». Ее голос дрожал. Люси с трудом удавалось не разрыдаться. «Ну, ты должна попытаться», — сказал Оливер. «Я пыталась», — прошептала Люси. «Я сделала все, чтобы исправить положение. Даже когда я писала тебе, что не смогу вернуться домой в Стони, я еще надеялась. Не верила до конца в то, что пишу. И вот сегодня он совершил это». Она указала на сломанный аппарат. «Бейсбольной битой. Он уничтожил не проигрыватель, а меня. Он убивал меня!» — закричала она в истерике. «Это убийство!» Оливер схватил ее и сильно тряхнул. «Прекрати! Возьми себя в руки!» Всхлипывая, не пытаясь освободиться, она сказала: «Он все отравит! В кого мы превратимся через 5 лет? И кем станет в итоге он сам?» Оливер отпустил Люси. Мгновение они постояли друг против друга, не двигаясь. Потом Оливер покачал головой. «Я не могу это сделать». Люси набрала в легкие воздух. Она склонила голову и, скрестив руки на груди, обхватила пальцами и стала поглаживать плечи в тех местах, за которые держал ее Оливер. «Тогда оставь меня», — произнесла она. «Забери его с собой, а меня оставь. Раз и навсегда». «Но это я тоже не в силах сделать», — сказал Оливер. По-прежнему касаясь пальцами плеч, Люси сказала: «Тебе придется выбирать, Оливер». Он прошел на край веранды, остановился спиной к жене, оперся об ограждение, посмотрел на озеро. «А я был уверен, что все просчитал»,